Глава 24. Ярослав. Я оставляю Таю наедине с завтраком в надежде, что без меня она наконец-то поест. Когда мы вместе, мысли улетают совершенно в другое русло. Нам не до бутербродов. Мы готовы сожрать друг друга. Причем сложно определить, кто из нас более голодный. Внутри снежной королевы заключен такой огонь, о котором я даже не подозревал. Обжечься можно, но я не против сгореть дотла с ней. Когда в Тае засыпает капризная недотрога, просыпается мафия. Настоящий сексуальный гоп-стоп. Не ожидал. Я собираю остатки расплавленных мозгов, чтобы ответить на звонок. Отсекаю себя от Таи хлипкой перегородкой, потому что разговор предстоит нелегкий. Не хочу ее расстраивать. Она вспыльчивая, бросается из крайности в крайность, так что по щелчку пальцев может превратиться из нежной девушки в фурию и снова откинуть нас в начало отношений, где мы мечтаем убить друг друга. «Славка, надеюсь, ничего срочного? Как можно непринужденнее я обращаюсь к сестре, меряя шагами пол тесной кухоньки подсобки и поглядываю на дверь. Я занят сейчас. Хочу свою жену, по-моему, весомый аргумент». «Да что ты говоришь?» Гаркает в трубку Высоцкий, как я, собственно, и ожидал. «А рассказать ничего нам не хочешь, герой-любовник?» «Хм, значит, Воронцов звонил?» — лениво протягиваю. «Чует собака, чье мясо съела?» — летит в ответ с сарказмом. «Какого хрена, Яр? Что за игры?» «Он сказал правду, Арс», — перебиваю смело. «Это все правда». Пауза. Кажется, я слышу, как скрипят шестеренки в его голове, и зубы стираются в пыль. «Ты понимаешь, что натворил?» — немного заторможенно произносит он. «Влас землю носом роет! Единственное, что останавливает его от вызова полиции с собаками и спасательные бригады с вертолетами, это наши добрые партнерские отношения. Он доверяет мне, Ярик, понимаешь? А ты его обожаемую дочку?» — закашливается. «Замуж! Да я бы тебя на его месте!» Проглатывает угрозы, потому что Слава рядом. Могу лишь догадываться, что бы он со мной сделал, ведь у него самого дочурка растет. «Я все понимаю, но...» «Ты охренел!» Взрывается он и орет так, что я отнимаю трубку от уха. «Намекнул бы мне, что настолько одичал в своей тайге, что на баб бросаешься, я бы к тебе пару эскортниц командировал!» «Тссс, Арсений, полегче. Иначе придется объяснять Славке, откуда у тебя контакты эскорта». Подначиваю его. Не откликается, значит, действительно зол. «Арс!» — рычит сестра на фоне. «Булочка, ну ты-то куда? Не ведись!» — оправдывается он перед женой, а после этого в гневе обращается ко мне. «Я так понимаю, ты готов похерить проект, над которым работал всю сознательную жизнь? Не жалко!» «Нам и так ничего не светит, Арс». Подперев перегородку плечом, я негромко, но раздраженно выпаливаю. «Отель Иглу — это моя заветная мечта. Неужели ты думаешь, что я отказался бы от нее ради какой-то прихоти? Наоборот, я спасал проект. Или ты хочешь работать с Макеевыми? А они с нами?» «С какого перепуга мы должны с ними работать? Все переговоры мы вели с Воронцовым. Он решил самоустраниться. Черт знает почему. Мне нужно чуть больше времени, чтобы разобраться». Потираю переносицу, отчего башка начинает гудеть. «Арс, я тайком от тебя связался с твоими юристами и слегка поэксплуатировал безопасников. В общем, узнал много интересного. После этой грёбаной свадьбы, если бы она состоялась, все состояние Воронцова окончательно перешло бы к Тае. Да, она вступила бы в права, но при этом ничего бы не решала. В свои 19 она как ребенок, попавший под опеку, и ее опекунами стали бы Макеевы. Вот они и планировали править бал после брака. Нам это совсем не на руку, Арс. Макеев не заинтересован в нашем проекте, так что сразу прекратил бы инвестиции и перекрыл бы нам кислород. У твоих людей остались все копии. Можешь лично убедиться, что я не лгу». «Зачем это Воронцову?» «Не знаю», — но обязательно выясню. Говорю так, будто он мой родственник, который мне дорог. С ним что-то происходит. Судя по всему, Тая тоже не в курсе. У нее вообще свое кино. Вздыхаю, вспомнив ее телефонный разговор с матерью. Каюсь, тещенька мне не понравилась с первого слова. Типичная меркантильная дрянь. Как с ней Влас жил? Несмотря на наши противоречия, он производит впечатление мужика адекватного. И дочку любит, в отличие от бывшей жены кукушки. «Хреновый расклад! Но не повод похищать невесту!» — отчитывает меня Арс, а я злюсь. «Что, если я влюбился?» — вырывается неожиданно. «Повод? Вот баран! В меня, что ли?» — нервно усмехается. «Где сейчас Тая?» Из комнаты доносится звон стекла и приглушенное шипение. Стоило оставить мою благоверную на несколько минут, как она опять или что-то натворила, или завелась с полуоборота. Не девушка, а аттракцион, где я тот самый мальчик, которого постоянно укачивает и тошнит на соседей. «Со мной!» — задумчиво цежу, осторожно отодвигая перегородку. Боюсь, как бы не прилетело в меня что-нибудь. Но Тая, похоже, решила сначала развратить иглу. Разогреться, а потом взяться за меня. Психует, посуду бьет, но все нормально. Это ее обычное состояние. «Это статья, дружище!» — выкрикивает Арс, а у нас снова что-то разбивается. Когда закончится посуда, Тая примется громить стеклянный купол. Не девушка, а 100 рублей убытка. Такими темпами наш рай будет не в шалаше, а с голым задом на снегу под открытым небом, в самом сердце тайги. Не романтика, а курсы по выживанию. Но я влип по самые не балуй и не хочу назад. С этого дня она — моя официальная жена, Таисия Салтыкова. Выделяю каждое слово, а сам неуверенно делаю шаг, пробираясь к блондинистому Церберу. Мы расписаны по закону, можете нас поздравить. Не переживайте о нюансах, я сам все решу. Но это ни черта не точно. «Яр!» — грозно вопит Тая. Осторожно ступая по осколкам, я нахожу белую банши, сидящую на полу, в ворохе бумаг и с моим рюкзаком в руках. Значит, обыск состоялся, а сейчас будет допрос с пристрастием. «Ты ничем не лучше моего отца!» — лепечет она сипло, будто голос сорвала. «Он точно так же. На маму. Компромат собирал!» — шмыгает носом, комкая бумаги. Расценю как комплимент, шумно выдыхаю ртом. На меня Тая не смотрит, я ей противен. В воздухе витает разочарование, я судорожно вспоминаю все свои косяки, как отъявленный грешник перед исповедью. Но мне скорее кадилом в лоб зарядят, чем грехи отпустят. «Что тебе на самом деле нужно от меня, Яр? Папины деньги? Решил шантажировать его?» Она наконец-то поднимает на меня взгляд, и ее глаза полны слез. «Ну что за девчонка? Ей что поплакать, что в туалет сходить?» «Таюш!» — выставляю ладони перед собой и машинально ловлю папку, которую она яростно бросает в меня. «Откуда у тебя досье на всю мою семью? Ты следил за отцом? Хочешь его подставить?» «Бонус от службы безопасности Арса». Выдаю честно. «Таюш, давай спокойно поговорим. Я все объясню». Вместо ответа в меня летит рюкзак. Кажется, меня выгонят из собственного иглу, как провинившегося мужа. На выход с вещами. А так хорошо утро начиналось. «Я открылась тебе, Яр! Начала доверять, дура!» Сокрушается она все тише и тише, заставляя почувствовать себя конченным подонком. «Раз начала, так продолжай. Нельзя останавливаться на полпути. Это не спортивно». Иронизирую на нервах, а Тая в сердцах запускает в меня надколотый стакан. Уклоняюсь, слышу перезвон бьющегося стекла за спиной, прищуриваюсь. «Ладно, понял. Шутить ты не настроена». «Да пошел ты!» — подскакивает на ноги. «Отвези меня к отцу! Или я пленница!» — бросает провокационно. Когда она в одном халате на голое тело, то пленник скорее я. Мозг стекает вниз, но мгновенно возвращается в черепную коробку, когда разъяренная ведьма делает шаг. Вокруг нее осколки, а она босиком. Прет, как танк по минному полю. Одно неловкое движение, и мне придется бинтовать ей ступни, а попутно выслушивать жалобы и проклятия. «Ты моя жена!» «Это еще хуже», — обреченно рявкаю я, подхватывая Таю на руки. «Брыкается?» «Ожидаемо. Мне бы до кровати ее донести». Под ногами хрустит стекло, как песок. Я, как чертов йог, под дозой благовоний, бреду дальше. Тая хлопает меня по плечу, я теряю равновесие, и мы вместе падаем на матрац, утопая в подушках и смятом белье. Пользуясь моментом, я подгребаю расслабленное, хрупкое тело под себя, накрываю его собой, как одеялом, ловлю ее запястье, фиксирую над головой. «Уйди от меня, козел магаданский! С первой встречи только и делаешь, что домогаешься!» — рычит Тая, как белая тигрица. «Я же не виноват, что ты такая красивая!» Подмигиваю ей, за что получаю хук ниже пояса. На всякий случай зажимаю ее боевые колени между ног. «С тобой иначе не поговорить, только если завалить, да и то до последнего вздоха сопротивляешься!» Дышу часто, она тоже. Раскрасневшаяся, злая, смешная, сексуальная. «Лжец! Альфонс! Корпоративный!» Затыкаю ее вредный рот поцелуем, пока не наговорила лишнего. Замучается извиняться, когда правду узнает. Если поверит, конечно. «Таюш, если вам с отцом и надо ждать удара в спину, то точно не от меня», — шепчу в перерывах между поцелуями. Тая поддается, размякает, как булочка в молоке, затихает подо мной, прислушивается. «Досье, которое ты нашла, никогда не будет использовано против Воронцова. Это вообще... врешь опять!» — резко перебивает. Смотрит на меня воинственно, сощурив сиреневые глаза, и пыхтит шумно. «Какими бы у нас ни были отношения с отцом, я всегда на его стороне. Если вы с Высоцким решили разорить его с моей помощью, то я пас. Лучше придуши, помогать я не буду. Я подам на развод». «Но тише, тише!» Улыбаюсь, ласково убирая волосы с ее лба. Заключаю алое лицо в ладони, чмокаю в шмыгающий нос. «Смотри, Таюш, если на кону серьезная сделка, то что нужно сделать в первую очередь?» Выдерживаю паузу, аккуратно сжимаю руками горячие щеки, отчего она выпячивает губы бантиком, быстро целую, убедившись, что Тая остыла и слушает. Продолжаю. Правильно, познакомиться с потенциальным партнером. Это не только личное общение, но и поиск более глубокой информации. Уверен, у Власа Эдуардовича в сейфе покоится такое же досье на нас с Арсением. И это нормально в большом бизнесе. «Зачем оно тебе сейчас? Почему ты запросил его у безопасников? Как собираешься использовать?» Разгоняется Тай, как взбесившаяся центрифуга, но я торможу ее очередным поцелуем. Нас двоих будто заносят на повороте. Гонки без тормозов. «Никак! Я клянусь тебе, Таюш!» Гаркаю на эмоциях, а эта дурочка сжимается вся, будто я собираюсь ее ударить. Отпускаю, чтобы получить кредит доверия или по яйцам. Как повезет. Сажусь рядом, вздыхаю. «Если честно, я сам не знаю, что творю и как из этого болота выбираться. Просто, когда я услышал, что у вас с Глебом брак по расчету, меня переклинило. Я влез в сейф, изучил ваш брачный контракт, нашел в нем подозрительные пункты и неточности». «Какие? Папины юристы проверяли все документы вдоль и поперек». «Значит, к ним у меня тоже есть вопросы. Потому что если ты выйдешь за Глеба, то все достанется ему. Так как Сморчок мало что соображает в бизнесе, управлять будет старший Макеев. Тебя это устраивает?» Тая закусывает губу, притихнув, и отрицательно качает головой. Разумеется, она рассчитывала на другой расклад. Думала, что станет полноправной хозяйкой и будет распоряжаться деньгами Воронцова. Я даже догадываюсь, как именно. Матери отправлять. Не дочка, а безлимитный банкомат. «Ты мог бы рассказать об этом отцу?» — резонно отмечает она, устраиваясь рядом и прижав колени к груди. «Это было в день свадьбы. Влас и слушать бы меня не стал. Макеев — его друг, а я хрен с горы, которого он видел впервые в жизни. К тому же Воронцов убежден, что действует в твоих интересах и защищает тебя». «Хм, это в папином стиле — решать за меня, как мне жить. Не понимаю, за что он так со мной?» — тянет с тоской. «Любит он тебя, Таюш», — обнимая ее за плечи. «Ты такая маленькая и нежная, что тебя хочется опекать. По максимуму оградить от того дерьма, что творится вокруг. Именно поэтому и я не спешил тебе все объяснять. Меня никто не воспринимает всерьез. Каждый пытается использовать в своих целях. Вслепую. Отцу я нужна для слияния капиталов. Макееву, как выгодная невестка. Глебу, потому что его папа заставил. А тебе?» Поднимает на меня задумчивый взгляд. «Самое время ей в чувствах признаться. Но меня словно парализует. А мне?»